и нет больше сил. Смело говори, что твой муж пишет пьесу о Сталине. Не стесняйся и не стыдись этого. Или ты считаешь, что игра не стоит свеч?» «Стоит», — опустила голову Елена Сергеевна. «Я тоже не вижу иного выхода, Мака». Не минуло и двух недель, как 3 июня пришла Ольга. Знаменитый разговор о Мишином положении и о пьесе о Сталине. Театр ясно встревожен этим вопросом и жадно заинтересован пьесой о Сталине, которую Миша уже набрасывает, не без удовольствия заносит в дневник Елена Сергеевна. Миша сидит, пишет пьесу. «Я еще одну сцену прочла, новую для меня. Выйдет!» Но, наверное, нелегко давалась Булгакову эта пьеса. Елена Сергеевна наряду с хвалебными отзывами друзей о прочитанных им отрывках из пьесы вынуждена была занести в дневник. Лишь немного прочитал из пьесы. Весь вечер о ней. Миша рассказывал, что будет делать сцену расстрела демонстрации. Настроение у Миши убийственное. Миша сказал Симонову о пьесе. «Задохнулся», как говорит Настасья. Но новый роман, который Булгаков доделывал, оттачивая каждую фразу, менял его настроение. 23 июня. Миша уехал в Серебряный Бор купаться. Я — хлопотать о покупке заграничной машинки. Будто бы арестован Мейерхольд. 27 июня. Вчера у Ольги, Качалов, Виленкин, Миша прочитал первые 3 главы из «Мастера». Мне понравился Качалов и то, как он слушал, и живо, и значительно. Булгакова торопили с окончанием пьесы. Достали ему справку о книгах Тифлисской семинарии, которые, возможно, читал юный Сталин. 24 июля. Пьеса закончена. Проделана была совершенно невероятная работа. За 10 дней Миша написал 9-ю картину и вычитал, отредактировал всю пьесу со значительными изменениями. 27 июля. В театре в новом репетиционном помещении райком, театральные партийцы и несколько актеров. Слушали замечательно. После чтения очень долго стоя аплодировали. Потом высказывание. Все очень хорошо. 29 июля. Ездили купаться в Серебряный Бор. 3 августа. Звонил инспектор по репертуару, некий Лобачев. Нельзя ли прочитать пьесу о Сталине? Периферийные театры хотят ее ставить к 21 декабря. Немировичу пьеса очень понравилась. Обаятельная, умная, виртуозное знание сцены. Потрясающий драматург. Не знаю, сколько здесь правды, сколько вранья. Немирович звонил в секретариат, по-видимому, Сталина, узнать о пьесе. Ему ответили, что пьеса еще не возвращалась. 7 августа. Утром проснувшись, Миша сказал, что, передумав после бессонной ночи, пришел к выводу: ехать сейчас в Батуми не надо. Советское искусство просит М.А. дать информацию о своей новой пьесе. Я сказала, что М.А. никакой информации дать не может. Пьеса еще не разрешена. Знаете что? Пусть он напишет и даст. Если будет разрешение, напечатаем. Если нет, возвратим вам. Я говорю, это что-то похожее, как писать некролог на тяжело заболевшего человека, но живого. Неужели едем завтра? 14 августа. 8 часов утра. Последняя укладка. В 11 часов машина. И тогда вагон. 15 августа. В Серпухове, когда мы завтракали, вошла в купе почтальонша и спросила, где здесь бухгалтер, и протянула телеграмму молнию. Миша прочитал, читал долго и сказал: «Дальше ехать не надо». В телеграмме было: «Надобность поездки отпала. Возвращайтесь в Москву». Сошли в Туле. Через 3 часа бешеной езды были на квартире. Миша не позволил зажечь свет. Горели свечи. Он ходил по квартире, потирал руки и говорил: «Покойником пахнет». Может быть, это покойная пьеса? 17 августа. Вчера в 3 часу дня Сахновский и Виленкин. Речь Сахновского сводилась к тому, что театр ни в коем случае не меняет своего отношения ни к М.А., ни своего мнения о пьесе. Потом стал сообщать: пьеса получила наверху, в ЦК, наверное, резко отрицательный отзыв. Нельзя такое лицо, как И.В. Сталин, делать романтическим героем. Нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова. Пьесу нельзя ни ставить, ни публиковать. Наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым, как на желание перебросить мост и наладить отношения. «Они не хотят, чтобы он выглядел лучше, чем есть», — тихо говорил жене Михаил Афанасьевич. «В моей пьесе он слишком умный и красноречивый для них и, наверное, для самого себя. Пусть туповатый, косноязычный, но зато пусть будет свой, понятный и нужный им».